продолжал Террелл после недолгой паузы. Почему? Он уже 2 года находится под наблюдением врачей. Он не доверяет себе. Без врача он чувствует себя неуверенным. Я знаком с доктором Густавом. Это хороший человек. Как он находит состояние вашего мужа? Он считает, что Крис на пути к выздоровлению, но на это понадобится длительное время. А он не предупреждал вас, что в один прекрасный день ваш муж может куда-нибудь уехать? Нет. С момента выхода из больницы ваш муж не водил никогда машину? Вот это-то меня и тревожит. После несчастного случая он еще ни одного разу не садился за руль машины. Я всегда сама водила машину. Террелл немного подумал, потом поднялся. Я сообщу вам, как только мы его найдем. Вероятно, будет лучше всего, если вы сами приедете в управление полиции и заберете его оттуда. Ну, вероятно, будет необходимо позвонить доктору Густаву, но я сделаю это сам. Мы скоро найдем вашего мужа. Мои люди осматривают все дороги и улицы по дороге к Майами. Капитан ушел, а Валери села к окну и стала смотреть на шоссе. Глава 2. Сержант Джо Бейглер провел своей мощной рукой по коротко остриженным волосам. На его веснушчатом лице было задумчивое выражение. Он сидел за обшарпанным письменным столом в большой комнате, в которой стояло много других столов, за которыми сидели полицейские в форме. Они писали или звонили по телефону. Бейглер в этот момент читал сообщение о мелкой краже ювелирных изделий. Он был сержантом с большим стажем и правой рукой капитана Террелла. Не женатый, 38 лет, не пьющий. Он в глазах шефа вот уже много лет был самым лучшим работником. Зазвонил телефон. Джо снял трубку большой волосатой рукой. «Да-да». Бейглер слушает. «Шеф только что пришел, сидит в своем кабинете», — доложил дежурный. Бейглер буркнул что-то себе под нос, положил документы, которые читал, в папку с незаконченными делами, затем поднялся и направился к кабинету Террелла. Капитан в это время наливал себе кофе. Увидев в дверях сержанта, он достал еще одну чашку, налил в нее кофе и пригласил сержанта. «Заходи, Джо, заходи». «Есть еще что-нибудь новенькое по делу Борнетта?» Бейглер вошел, закрыл за собой дверь. «Нет, до сих пор все еще ничего нет. Хотя все патрули извещены. Вообще говоря, почему вокруг этого такое волнение, не понимаю. Это важная персона. Парень приходится зятем Чарльзу Треверсу. И для справки, чтобы ты знал, кто такой этот Чарльз Треверс, так вот он построил в Нью-Йорке отель «Пайвс», плотину в Парагвае, и многое-многое другое. Бейглер сделал глоток кофе и закурил сигарету. Да, ну и что? Мы должны его найти. Но в этом деле есть одна загвоздка. Террелл замолчал и затянулся трубкой. У него была серьезная травма головы. Я недавно беседовал с доктором Густавом,